Глава 30. Рубины сработали, как я и рассчитывал. Перед глазами мелькнула ярко-багровая вспышка, и в следующий момент я оказался в стальной клетке, а перед глазами мелькнуло едва различимое уведомление. Внимание, магия заблокирована. Внимание, доступ к пространственным карманам заблокирован. Прям ни дать ни взять технология Острога. «Попался!» — выкрикнул тем временем усатый воин, сидящий за столом у стены. Видимо, это был местный надзиратель, поскольку он тут же вцепился в висящий на груди амулет и что-то туда забубнил. Я же не спеша огляделся вокруг и хмыкнул себе под нос. Место, куда я попал, больше всего походило на тюрьму, а точнее темницу. Матово-черные клети, обитые почему-то деревом, располагались вдоль стены, насколько я мог видеть. Почти все клетки были заполнены. Изможденные мужчины, молоденькие девушки и даже дети. И чем больше я видел, тем сильнее в груди разгоралось яростное пламя гнева. Но вместо того, чтобы попытаться выбраться из ловушки, я лишь стиснул в кулаке подарок Дионисия Викторовича. Коробочка хрустнула, и из нее вылетел полупрозрачный макрис, который тут же метнулся под потолок. Помнится, Дионисий Викторович говорил, что этот макрис будет вещать из любой точки мира. Что ж, вот сейчас и проверим. Внимание, продолжительность прямой трансляции ограничена 1 часом. Ха, надо же, работает. Ну что, золотой мальчик? Усач оставил свой амулет в покое и, выскочив из-за стола, ткнул в меня пальцем. Попался, да? Стражник, видимо, был заядлым зрителем золотого меча. Но я ему по какой-то причине не нравился, иначе он назвал бы меня золотым гимназистом или Михаилом. А еще он был не очень внимателен, поскольку не заметил висящий под потолком макрис. «Хозяин спустит с тебя всю кожу!» За что? Хладнокровно поинтересовался я, чудом сохраняя спокойствие. В соседней клетке на полу валялся воин, у которого часть спины была освежована, поэтому угрозу усача я воспринял всерьез. «Как это за что?» — стражник сплюнул на пол. «За все!» «Понятно. Я потерял к усачу интерес и скосил глаза на сидящего на плече ворона. Слетай, осмотрись, только осторожно. Потом найди мальцов». «Кар!» — высокомерно каркнул ворон и ловко пролетел сквозь прутья решетки. «Это что еще за дрянь?» Усач сдернул со стола лежащий там арбалет и, не целясь, спустил тетиву. «Кар!» Ворон на долю секунды расплылся черным туманом и, пропустив болт сквозь себя, спикировал на стражника. «У нечисть!» Стражник неожиданно ловко выхватил из ножен короткий клинок и принялся отмахиваться от клокочущего от ярости ворона. Я же, пользуясь тем, что внимание усача занято перевертышем, повернул голову направо и прошептал. «Оставайся в скрытии, подготовь эвакуацию пленников». «Маг с Соутом разберутся, что с ними делать. Ворон приведет к детям Зинаиды. Убери их в кольцо к матери. По возвращении отдашь моему физруку. Как закончишь, найди меня и коснись плеча». Юра сжал плечо, показывая тем самым, что понял задачу, и я прикоснулся к груди. Туда, где была выбита татуировка родового герба. Мысленные усилия, и передо мной появился Ук, отчего в клетке тут же стало тесно. Чуйка воина все еще молчала, но я каким-то внутренним чутьем понимал. Времени с каждой секундой остается все меньше. А значит, нужно поспешить, да и зрители наверняка ждут шоу. Наскоро облачившись в Ук, я посмотрел под потолок и, найдя макрис глазами, заявил. «Помните волну на заставе? Помните, я обещал найти того, кто стоит за ней? Так вот, я его нашел. Пришел поговорить, а тут вот какая встреча. Но учитывая, сколько здесь пленных, я склоняюсь к мысли сжечь здесь все к Ксуровой матери. А вы что думаете, уважаемые зрители?» И, не дожидаясь ответа, нацепил на голову шлем. Глухой щелчок, сигнализирующий о полной герметизации Уга, и губы сами собой расплываются в зловещей улыбке. На этот раз сдерживаться я не собирался. Удар ноги и дверь темницы с жалобным скрипом прогибается, но не открывается. «Удар! Еще один! Третий!» Видимо, Гонди неплохо подготовился, раз Ксурова решетка до сих пор держится на петлях. «Даже так?» Я перестал пинать дверцу и вооружился лазерным пистолетом. Пш-пш! И петли, не выдержав встречи с яркалым лазерным лучом, потекли. Дзанг! На этот раз удар ноги заставил Ксурова решетку отлететь к противоположной стене. «Но как?» Стражник, позабыв про ворона, во все глаза уставился на меня. «Там же...» «Сюрприз!» — прогудел я из-под опущенного забрала и, подскочив к стражнику, вбил свой кулак ему в лицо. Нос с противным хрустом ушел куда-то вглубь, а из глаз усача брызнула кровь. «Кар!» — недовольно крикнул ворон, пикируя на запястье обмякшего стражника. «Кар!» Он клювом показал на невзрачный деревянный наруч и гневно зыркнул на меня. «Антимагическая защита?» — удивился я, сдергивая наруч с бездыханного тела. «Любопытно». «Кар!» — победно каркнул ворон и полетел в сторону двери. «Ну, веди», — пробормотал я себе под нос, доставая из родового герба подаренный Максом клинок и ураган. «Как бы мне ни хотелось пускаться вперед без карты, но вариантов нет. Розову нужно минимум минут 10, чтобы освободить пленных и подготовить их эвакуацию. Ну, а у меня... у меня есть ворон». Я шагнул за перевертышем, а Макрис, до этого неподвижно висящий под потолком, послушно последовал за мной. «Кар!» Кажется, я научился понимать ворона без слов. Высунувшись из дверного проема, я вскинул ураган. «Умц!» Граната полетела по пологой дуге прямо навстречу выворачивающим из-за угла наемникам. «Гдадах!» Дальнейший мой путь походил на компьютерный шутер. Я шел по коридорам, отстреливая одну гранату за другой. Углы, лестницы, встречающиеся по пути комнаты. Ворон же то удалялся вперед, разведывая путь, то наоборот возвращался ко мне, чтобы прикрыть меня вуалью тьмы. В какой-то момент охрана Гонди, состоящая из наемников и южан со странными саблями, поняли, что устраивать на меня засады нет смысла, и повалили вперед. Наверное, идея была в том, чтобы завалить меня телами. Пришлось убрать ураган и поудобнее перехватить клинок Макса. Огненные стрелы, кислотные зелья, пламенные хлысты. Наемников поддерживали маги, и если бы не ворон, мне бы пришлось перейти к обороне. А так я хоть и медленно, но продвигался вперед. Рубил самоуверенных южан, безжалостно расправлялся с наемниками и шаг за шагом зачищал этот, по всей видимости, дворец. Моя показательная расправа над наемниками дала свои плоды, и чем дальше я продвигался вглубь, пусть будет дворца, тем меньше у меня на пути было наемников и больше южан. Южане защищали Гонди с маниакальной упертостью и даже одержимостью, а вот наемники мгновенно уловили мой посыл. Лучше отступить и потерять деньги, чем не отступить и плохо умереть, не получив обещанной платы. К тому же я не забывал про идеологическую составляющую боя. «Лидеры наемных отрядов, прекратите защищать человека, выпустившего бездну и спровоцировавшего атаку волны на пограничные заставы, и останетесь живы! Я пришел только за головой международного преступника Гонди Точного! Мое имя Михаил Иванов, и я пришел вернуть долг крови!» Кто-то поддавался моральному давлению и отступал, но часть наемников предпочитали затаиться и ударить в спину. С этими я расправлялся с особой жестокостью и, не переставая, комментировал свои действия. Не оправдывал себя, не обелял перед наблюдающими за мной зрителями, а просто объяснял, что и зачем я делаю. Кто-то скажет, что можно было избежать этой кровавой бойни и договориться мирным путем, рассуждал я в редкие минуты покоя между боями. Возможно. Но с такими негодяями, как Гонди, по-другому нельзя. Волна, похищение детей, поджог амбаров с зерном, крупнейшие хищения в артелях и гильдиях. Ну и самое главное — развязывание войны. Я говорил и продвигался вперед. Продвигался вперед и говорил. С одной стороны, моя речь представляла собой обоснование своих действий и поступков, с другой, я подводил итоги пребывания в этом мире. Причем, какие бы серьезные противники ни вставали у меня на пути, я ни на секунду не сомневался в своей победе. И эта уверенность, изливающаяся из меня вместе с аурой лидерства, которую я и не думал сдерживать, превращали меня в непобедимого воина уровня легендарных древних. Ну и Ук, признаться, значительно облегчал мне работу. «Честь и совесть, уважаемые!» Меч Макса так и порхал, собирая кровавую дань. «Честь и совесть! Счастье невозможно построить на чужом несчастье. Запомните это! Расплата всегда придет! Будь это парень с мечом!» Я взмахнул клинком, стряхивая с него чужую кровь. «Или карма в виде, к примеру, пожара. Судьба, Бог, древние все видят и обязательно накажут отъявленных мерзавцев и негодяев. Ну а мы, дворяне, следующие путем чести, и князья, им в этом поможем». К концу пути количество южан и наемников резко уменьшилось, ну а меня повело на совсем уж серьезные темы. И ведь некоторые облеченные властью люди всерьез верят, что именно они задают направление развитию общества. И если среди дворян опасны лишь те, кто свернул с пути чести на путь силы, то гильдии – настоящее зло. Судя по всему, полупрозрачный Макрис никто кроме меня не видел, поэтому со стороны я, наверное, выглядел странно. Заляпанный кровью Ук, громко рассуждающий о высоких материях. Но по-другому я не мог. Итак, за неимением времени приходилось говорить практически прямым текстом, оставляя послание потомкам, что ли. Гильдии объединяются в синдикаты, а потом превращаются в монополии и вырастают в корпорации. И у этих корпораций есть лишь одна цель – заработать. Я сделал паузу и подозрительно посмотрел на запертые резные створки, ведущие, по всей видимости, в центральный зал. Перед ними колыхался белесый туман, что говорило об одном – Гонди решился на крайние меры. Но я не зря вложил столько усилий, чтобы наладить контакт с серебряными. Руну я помнил, пластина у меня была с собой. И знайте, я принялся медленно, но верно вычерчивать ритуальный узор очищения. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради тройной прибыли. Для дельцов, заполучивших огромные деньги, все и вся в этом мире превращается в цели и средства. Ну а людские жизни становятся разменной монетой. Несмотря на накопившуюся усталость, рисунок получался что надо. И как мы не любили дворян, а я хоть и получил дворянство, поначалу этих ребят на дух не переносил. Поверьте, дворяне, идущие путем чести, наш единственный шанс. В противном случае торгаши утопят весь мир в крови. Ведь для них война — это выгодно. Я почти закончил ритуальный рисунок и, вооружившись пластиной, которая сама собой оказалась у меня в руке, принялся наполнять узор силой. Повышение цен на еду, торговля оружием, отжим территорий, рабство и прочее-прочее. Худшим правителем, чем торгаши, может оказаться только маг-фанатик. Рисунок засиял, что свидетельствовало о том, что я все сделал правильно, и я с прищуром посмотрел на заволновавшийся туман. «Свят!» Я взмахнул мечом, и рисунок, превратившись в серебряное копье, с гудением устремился в туман. Все как и должно быть, за исключением небольшой детали. В момент формирования плетения в груди потеплело, и сердцевина копья налилась золотом, что ли? «Ай-я!» Где-то на периферии сознания я услышал далекий крик Феникса, и копье врезалось в туман. «Кшшш!» Тусклая вспышка, мерзкое шипение и все, что осталось от клочка бездны, тошнотворный запах кислятины. «Внимание! Получено достижение «Борец с бездной». Отношения с бездной. Смертельная ненависть. Ваши атаки наносят дополнительный урон». Хм, это еще что за ерунда. Впрочем, сейчас не время. Я зашагал к дрогнувшим створкам, а сам тем временем поднял взгляд на Макрис. Слова про мага-фанатика требовали разъяснения. «Магом движет воля. Он не жалеет даже себя, а уж подданных и подавно жалеть не будет. Если маг станет правителем, то простые люди превратятся в шахматные фигуры, которые он, не колеблясь, разменяет на что-то выгодное ему». Надеюсь, я сумел донести свою мысль до зрителей. Поскольку говорить прямым текстом, что, мол, так и так, Яков Иванович решил стать серым кардиналом, означало бросить тень на гимназию. Мне же гимназия нравилась, и я верил, что будущее именно за образованием. К тому же есть маленький шанс, что Яков Иванович изменит свою позицию. Поэтому, братцы, я подошел к створкам и распахнул их мощным пинком. Только честь, иначе нами будут управлять такие, как он». Я кивнул вперед, туда, где под защитой ощетинившихся копьями и мечами воинов находился Гонди Точный. Толстяк сидел на троне и сверлил меня напряженным взглядом. По углам зала царила подозрительная темнота, а прямо перед Гонди стоял длинный праздничный стол, уставленный исходящими паром блюдами. Я поудобнее перехватил клинок и только было хотел шагнуть вперед, как мое плечо кто-то стиснул. С трудом удержавшись от того, чтобы подпрыгнуть от неожиданности, я замер на месте и наклонил голову направо. «Михаил, все готово!» — раздался едва слышный шепот Юры. «И детишек нашел по чашке, убрал в кольцо, ну и пленных освободил. Но у нас проблема. Артефакт, который ты дал, может вытащить только одного. Нужны накопители, много». «Держи», — я сунул за спину руку, в которой уже появилась пластина серебряных. «Как выберетесь отсюда, передай ее Фейдесу, помнишь такого?» «Настоятель демонологов», — шепнул Юра. «Передам». «Перед самым убытием вытащи из перстни бочку, Юр. Прям за мгновение, понял?» «Понял», — судя по голосу, Розов проникся серьезностью момента. «А ты?» «За меня не переживай», — как можно более уверенно произнес я. «Все, действуй, у тебя от силы минут 10». «Воин со свежеванной спиной. Что с ним?» «Он попросил передать это тебе». Юра вложил в мою руку пешку. «Сказал, что они с Жорой на твоей стороне». «Ха, они с Жорой. Федя и Жора. Фред и Джош». «Выходит, Фред жив? А Джош не просто так остался у Громова, да еще и меня использовал, чтобы втереться Алексису в доверие». «Ну, дают, а?» «Впрочем, Крис, Оут и Макс разберутся, что делать с этими кадрами». «Спасибо, Юра, теперь за работу». «Удачи!» Пальцы разведчика разжались, и спустя пару секунд я почувствовал, что остался один, не считая недовольно кружащего под потолком ворона. «Привет, Гонди!» Я выдохнул и решительно шагнул в зал. «Думал, спрячешься от меня?» «Михаил Иванов!» Несмотря на то, что толстяк вальяжно развалился на троне, от него так и веяло чем-то нехорошим. «Наша головная боль!» «Ты в курсе, что ты уже труп?» «Наша — это чья?» Его последнее высказывание я решил проигнорировать. «Много будешь знать», — усмехнулся толстяк, поигрывая пожелтевшим от времени костяным жезлом. «Да брось!» — я не спеша приближался, внимательно следя за обстановкой. Попасть в ловушку на глазах тысяч зрителей было бы верхом глупости. «Все знают, что Совет Гильдии развязал войну между княжествами и Севером. И бездна с Ковеном — это ваших рук дело. Хотя тут, конечно, не обошлось без южан, но все же». «Бандо, следовало прибить тебя еще на практике». Гонди злобно прищурился и крепче сжал свой жезл. «Возможно, не стал спорить я. Хотя он пытался. Ваша Ксурова организация, подмявшая под себя большинство гильдий, рынков сбыта и банков, воплощение зла, ты в курсе? Она несет людям одни страдания и несчастья». «Кому есть дело до смердов?» Гонди внимательно наблюдал за моим приближением. «Что до зла, я определяю, кто есть зло». «Подкуп и шантаж», — усмехнулся я, не доходя до заставленного блюдами стола. Чуйка воина уже выла вовсю, предупреждая о ловушке. «У кого деньги, тот и прав», — усмехнулся толстяк. «Что до тебя?» «Совет гильдии обречен», — перебил я его. «Прямо в этот момент в Ивановске образуется новый торговый союз. Союз купцов, дворян, княжеств и их соседей. Прозрачные сделки, честные цены, справедливая торговля». «Ха-ха-ха!» — расхохотался Гонди. «Мы сожрем твой союз за пару недель. Ты просто не представляешь, с кем решил тягаться». К несчастью для Гонди, мои слова предназначались не ему, а зрителям. «Не мой», — я покачал головой, поудобнее перехватывая меч. «Всеобщий. Равные права и равные возможности в рамках сословий. И каждую сделку подкрепляет нечто более ценное, чем деньги». «И что же?» — не сдержал любопытство толстяк. «Слова купца, идущего путем чести. По сути, ради этого момента я и хранил подарок Дионисия Викторовича все это время. Гидру коррупции, взяточничества и корпорации невозможно обезглавить, но можно уничтожить ее, заменив понятие «прибыль любой ценой» понятием «чести слова купца». Этот мир еще не осознал, какой удар по мироустройству я только что нанес. Кто бы что ни говорил, деньги всегда будут править миром, и этого не изменить. Но что, если изменить людей, в чьих руках будут деньги? Михайловское княжество — это внешняя обертка. Место, где все для людей и всякое такое. Но самое главное находилось внутри. Будущий торговый союз, где все завязано на чести и на честности. Наш самый главный секрет. То, что изменит этот мир лучше любых войн. И Гонди, видимо, это понял. «Убить его!» Он вскочил со своего кресла трона и махнул жезлом, словно какой-то палкой. «Кар!» В меня тут же полетели копья, арбалетные стрелы и даже полупрозрачные черепа. Из-за трона хлынула целая орава дронов, а стол подернулся пеленой и превратился в центурию пёсеголовых. «Гильдейские предатели человечества!» — зло выкрикнул я, будто для Гонди, а на самом деле адресую фразу зрителям. Копья и арбалетные болты бессильно застучали о броню Уга, а от воющих черепов меня прикрыл крыльями тьмы ворон, а конструкты замерли на полпути. Пёсеголовые, радостно взвыв, рванули мне навстречу, а я, ощерившись силой, топнул по полу. Получилось в разы хуже, чем у Риф, но пробежавшая дрожь, треск ломаемых костей, хруст уничтожаемых конструктов и вой псов дали понять, что у меня получилось. Церемониться и устраивать долгие поединки, наполненные пафосом и превозмоганием, я не собирался, поэтому крутанул меч и отправил вперед два солнечных серпа. Крест-накрест, вой перешел в хрип, и количество посылаемых в меня метательных снарядов тут же упало. Было до слез жалко невиновных паучков и прочих дронов, но времени перехватывать у Гонди контроль не было от слова совсем. О том, откуда у него столько конструктов, я пока старался не думать позже. Решив не жадничать, я отправил еще по серпу в каждый из углов и еще парочку в самого Гонди и его телохранителей. Тьма в углах развеялась, обнаружив сидевших в засаде угов. Вот только пилоты ошиблись, решив выждать удобного момента. Силовая техника, показанная мне Риф, развалила уги на две неровные половинки. Да и телохранители с Гонди выглядели не лучше. Кому-то срезала руку, кому-то ногу, и лишь один Гонди, на руках которого я заметил знакомые деревянные наручи, не пострадал. Впрочем, расслабляться было рано. Топнув еще разок, я помчался вперед, добивая по пути уцелевших врагов. И уже подбегая к толстяку, взмахнул клинком, посылая солнечный серп чуть ли не в упор. Правый наруч треснул и рассыпался в щепу, а Гонди со страхом выставил перед собой некроманский жезл. Раз у него есть защита от магии, то придется работать по старинке. Взмах мечом, и левая рука толстяка с зажатым в ней жезлом падает на пол, а сам он заходится поросячьим визгом. «Стой!» «Собаки, собачья смерть», — глухо бросил я, снося голову жердяю. Разговаривать с этой падалью я не собирался. «Кар!» Ворон, спикировав из-под потолка, вцепился мне в плечо и требовательно каркнул. Один момент. Пробормотал я и пинком отбросил в сторону жезл. Нагнулся и стряхнул с уцелевшего деревянного наруча обрубок руки. «Эта вещь мне еще пригодится». А еще мой взгляд привлек вывалившийся из-под пазухи амулет Гонди. «Да ладно! Теперь понятно, откуда взялись все эти конструкты». Я прикоснулся к шестеренке, и она, потеплев, растаяла в воздухе. Я же почувствовал в груди какую-то целостность, что ли. «Внимание! Вы впитали малую шестеренку!» «Кар!» Требовательное карканье ворона отвлекло меня от амулета и совпало с ощутимым толчком. И я, позабыв про шестеренку, невольно улыбнулся. «У Юры все получилось!» «Кар!» «Да подожди ты!» Я требовательно уставился перед собой, со все возрастающей тревогой ожидая системного уведомления. «Кар!» Дворец вздрогнул и уже не на шутку задрожал. «Ну же! Кар!» Системное уведомление появилось после очередного толчка, от которого пол, казалось, просел на пару метров вниз. Я же, с трудом удержавшись на ногах, с опаской покосился на пошедший трещинами потолок и перевел взгляд на сообщение. «Внимание! Выполнено задание, долг платежом красен. Внимание! Вы сдержали свое слово. Воинский ранг повышен. Выберите способность «Раскрыть список». Воин 8 плюс 1 плюс 1. Распределите полученный ранг. Инженер 7 плюс 1. Маг 7 плюс 1. Внимание, осуществляется калибровка. Внимание, получен 10 ранг по воинской стезе. Внимание, активируется обязательное задание. Вернуться на порог по достижению 10 ранга. Внимание, недостаточный ранг. Кар! В крике ворона слышалось самое настоящее отчаяние, будто он тоже увидел последнее уведомление. Гдадам! Западная стена зала рассыпалась в прах. Из коридора, по которому я добрался до зала, радостно рванул поток огня, а потолок с ужасным скрежетом медленно-медленно полетел вниз. «Не ссы», я облизал пересохшие губы и вытянул перед собой левую руку. Огонь недовольно ударил в сотканный из тьмы кокон, который поставил ворон, за спиной повеяло привычным холодком, и я почувствовал присутствие всего своего рода. Кажется, ворон что-то кричал, но я его не слышал, уставившись в описание десницы, а точнее в самое ее начало. Плюс один к рангу воина, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу мага. После присяги плюс два к рангу воина, плюс два к рангу инженера, плюс два к рангу мага. «Я приношу клятву!» — громогласно заявил я, не обращая внимания на падающий потолок, ревущую стену огня и уходящий из-под ног пол. «Защищать род людской от внешних угроз, и честь моя будет этому порукой!» Левую руку будто окунули в жидкий огонь, а описание десницы расплылось и сменилось долгожданным. Десница, клятва мирозданию, плюс два к рангу воина, плюс два к рангу инженера, плюс два к рангу мага. Внимание, вы достигли 11 ранга по воинской стезе, активируется протокол возвращения претендента. Передо мной появилась стальная воронка, и я, не удержавшись от ностальгической улыбки, шагнул прямо в нее. За мгновение до того, как на то место, где я стоял, обрушился потолок.